Радуемся, Боже, Тебе, слава Богу, радуемся, Боже, Тебе, слава Богу, радуемся, Боже, Тебе, слава Богу, радуемся, Боже, Тебе, слава Богу, радуемся, Боже, Тебе, слава Богу, радуемся, Боже, Тебе, слава Богу. Радуемся, Боже, Тебе, слава Богу, радуемся, Боже, Тебе, слава Богу, радуемся миру Божьему, радость, радость, радость, радость, радуемся свету светлому, радость, радость, радость, радость. Радуемся матушке земле своей, радость, радость, радость, радость. Радуемся братству среди людей, радость, радость, радость, радость. Радуемся вере своей святой, радость, радость, радость, радость. Радуемся мы семье своей большой, радость, радость, радость, радость. Радуемся Богу Отцу своему, радость, радость, радость, радость. Сердцем своим славу воссылаем Ему, радость, радость, радость, радость. Радость, радость, радость, радость.